Перец. Различают несколько видов перца: черный, белый, красный, стручковый, душистый. Черный и белый перец – это высушенные плоды, семена многолетнего вьющегося тропического растения семейства перечных, собранные в различной стадии зрелости. Культивируют это растение в Индии, Индонезии, Шри-Ланке и других тропических странах. Если семена перца снять в недозрелом состоянии, то после соответствующей обработки, вымачивания в известковом растворе и сушка, они становятся темно-серыми с коричневым оттенком или почти черными, морщинистыми. Такой перец называют черным. Если плоды перца собраны зрелыми, то после обработки и удаления верхней темной оболочки они становятся желтовато-серыми. Такой перец называют белым. Черный и белый перец отличаются друг от друга не только цветом, но и остротой вкуса, резкостью запаха. Вкус белого перца менее острый, аромат более тонкий. Аромат и жгучий вкус перца, черного и белого, обусловлены наличием в нем эфирных масел, а также особого вещества – алкалоида пиперина до 9-10%. Белый перец рекомендуется добавлять в блюда, которые должны иметь не слишком острый вкус, а также в некоторые белые соусы, изделия, где придается значение цвету продукта. Перец выпускается целыми зернами, горошком и размолотым в порошке. Молотый перец при длительном хранении теряет часть аромата, поэтому целесообразно хранить перец горошком и размалывать его по мере надобности. Ароматические свойства перца теряются в процессе тепловой обработки продуктов, поэтому перец следует добавлять незадолго до окончания приготовления блюда. Перец горошком кладут в заправочные супы, заливные блюда, студни, добавляют при варке рыбы, в маринады, соусы, при тушении мяса и овощей. Из соусов и вторых блюд перец горошком после тепловой обработки обычно удаляется. Черный и белый перец в порошке, молотый, добавляют в мясной и рыбный фарш, салаты, винегреты, горячие соусы и другие продукты. Молотый перец подают к столу так же, как соль и горчицу. Красный стручковый перец – плод растения семейства посленовых. По внешнему виду плоды красного перца напоминают крупные стручки. В зрелом красном перце содержится витамина С в несколько раз больше, чем в других овощах, поэтому достаточно использовать 20-25 граммов свежего красного перца, чтобы удовлетворить суточную потребность организма в витамине С. В значительных количествах стручковый красный перец культивируется в Болгарии и Венгрии, в южных районах нашей страны, особенно на Украине, в Крыму, Молдавии, в Средней Азии. Аромат перца зависит от содержания в нем эфирных масел, а остро-жгучий вкус – от наличия алкалоида капсанцина. В зависимости от содержания капсанцина различают перец сладкий и горький. Сладкий красный перец, паприка, имеет более крупные и мясистые плоды с ярко-красной окраской. Плоды горького перца удлиненной формы, цвет их темно-красный. Высушенные и измельченные в порошок стручки красного перца по остроте и жгучести вкуса напоминают черный перец, поэтому красный перец можно использовать вместо черного. Однако красный перец не имеет аромата, присущего черному перцу, в связи с чем его следует употреблять в сочетании с базиликом, майораном и другими пряностями. Красный, горький и сладкий перец нужно применять с учетом особенностей приготовляемого блюда. Горький для более острых блюд, сладкий для тех блюд, которым необходимо придать только легкую остроту. Красный перец используется при приготовлении тушеных и запеченных мясных, рыбных, овощных блюд и соусов. Особенно широко используется этот перец в среднеазиатской, украинской, молдавской, кавказской кухне. Красный, горький и сладкий перец подают также к столу. Красящее вещество стручкового перца – ликопин. Он нерастворим в воде и кислотах, а также весьма устойчив к нагреванию, благодаря чему перец сохраняет естественную окраску и не сообщает ее другим компонентам, входящим в то или иное блюдо. Поэтому стручковый сладкий красный перец используется также для оформления блюд. Перец душистый – незрелый плод тропического дерева семейства миртовых. Плоды душистого перца имеют шаровидную форму, темно-коричневую окраску и по внешнему виду напоминают черный перец, но несколько крупнее его. В отличие от черного перца, душистый перец обладает более сильным пряным ароматом и меньшей жгучестью. Культивируется душистый перец в Центральной и Южной Америке, в Мексике, на Ямайке и Антильских островах. Ценность душистого перца определяется его ароматом, напоминающим аромат гвоздики с корицей. Обусловлен он наличием в душистом перце эфирных масел от 2 до 4%. Целесообразно размалывать душистый перец непосредственно перед использованием, так как при этом лучше сохраняется его аромат. Если возникает необходимость хранить душистый перец в порошке, то его надо высыпать в стеклянную тару с плотно притертой крышкой и хранить в сухом помещении при температуре 10-18 градусов. Душистый перец служит приправой к заправочным супам, мясным, рыбным, овощным, рыбным блюдам, к мясным тушеным блюдам, к блюдам из дичи и мяса диких животных, к маринадам, соусам и тому подобное. Норма закладки – 0,05 грамма на порцию. Петрушка – двухлетнее растение семейства зонтичных, относится к корнеплодам. Характерный аромат петрушки обусловлен наличием в ней эфирных масел. Известна петрушка листовая и корневая. Корневая петрушка имеет один утолщенный, слабо ветвящийся корень. В качестве приправы у корневой петрушки используется зелень и корень. Листовая петрушка имеет много тонких и грубых корней и обильную ароматную зелень, до 70 листьев в розетке. Корень петрушки иногда называют белым корнем из-за его желтовато-белого цвета. Используют корень петрушки в основном в свежем виде. Тонко нашинкованный корень петрушки – можно заготовить впрок путем сушки. В сыром или сушеном виде петрушку добавляют при варке рыбы звеньями, при тушении мяса крупными кусками, изготовлении соусов. Норма закладки от 5 до 20 граммов на блюдо и от 25 до 80 граммов на литр соуса. Для того, чтобы бульону или прозрачным супам придать цвет и аромат, корень петрушки разрезают вдоль, на две половины, подпекают на поверхности плиты до образования коричневой корочки и кладут в кипящий бульон 2-3 грамма на порцию. В заправочные супы мясные и рыбные, мясо тушеное, в соусы на рыбном и мясном бульоне добавляется предварительно спассерованный на жире корень петрушки. В солянке, кроме донской, пассерованный корень петрушки не добавляется. Норма закладки от 10 до 20 граммов. Норма закладки сушеной петрушки снижается примерно в 10 раз и составляет от 0,5 до 10 граммов на порцию. Мелко нарезанную зелень петрушки добавляют в первые и вторые блюда, за исключением молочных и крупяных. При варке бульонов зелень петрушки иногда используют в сочетании с зеленью укропа и эстрагона. В связи с тем, что зелень петрушки содержит витамин С и провитамин А, каротин, ее применяют не только для ароматизации, но также и для витаминизации блюд. Зелень петрушки широко используется для украшения блюд и закусок. Норма закладки зелени петрушки – 5 граммов, сушеной – 0,3 грамма. Пикули. Маринованные овощи, фигурно нарезанная морковь, мелкие огурцы, корнишоны или нарезанные молодые огурцы, цветная капуста, разобранная на соцветия, качанчики, мелкие головки очищенного лука, молодая стручковая фасоль и другие овощи. Для приготовления пикулей молодые овощи перебирают, промывают и слегка отваривают в подсоленной воде на 5 литров воды 500-600 граммов соли и 0,5 грамма селитры. Затем овощи откидывают на дуршлаг, дают воде стечь. Когда овощи обсохнут, их осторожно, чтобы не помять, кладут в банки и заливают прокипяченным и охлажденным 3% раствором уксуса. Через 10-12 дней, когда раствор сделается мутным, его сливают и заливают овощи новым 3% раствором уксуса, в который добавляют пряности и специи. Перец с черным горошком, лавровый лист, чеснок, листья петрушки или сельдерея, укроп, мускатный орех, гвоздику и корицу. Банки закупоривают крышками или обвязывают предварительно намоченным в горячей воде целлофаном. Когда целлофан высохнет и натянется, банки сверху покрывают пергаментом или плотной бумагой и завязывают. Чтобы предохранить пикули от попадания воздуха, нужно наполнять банки овощами и раствором доверху. Хранить маринованные овощи следует в прохладном месте. Пикули могут служить гарниром к блюдам из жареного мяса диких животных. Их можно добавлять в винегреты или подавать заправленными соусом майонез как самостоятельное блюдо. В измельченном виде пикули добавляют в холодные соусы. Пикули придают блюдам аромат пряностей и приятный остро-кислый вкус. Норма закладки 25-40 граммов на порцию. Сахар. Основным сырьем для производства сахара у нас является сахарная свекла, из которой вырабатывают сахар-песок и сахар-рафинад. Сахар почти полностью и весьма легко усваивается организмом. Каждый грамм сахара при сгорании в организме дает 4,1 большой калории. Кроме того, сахар, подобно другим углеводам, легко окисляясь, способствует лучшему усваиванию жиров. Кроме непосредственного употребления в пищу, сахар применяют в кондитерской, консервной, плодово-овощной, хлебопекарной и других отраслях промышленности. Он служит приправой ко многим первым и вторым блюдам. Кулинария и кондитерское производство выработали огромный ассортимент сладких блюд и изделий с применением сахара. Сахар вводится в блюда в процессе их изготовления без предварительной тепловой обработки, придает блюдам сладкий вкус и повышает их калорийность. Сахар очень гигроскопичен, поэтому его необходимо хранить при обычной температуре и относительной влажности воздуха 80-85%. Сельдерей. Двухлетнее зонтичное растение. Есть три вида огородного сельдерея – корневой, черешковый и листовой. Сельдерей содержит эфирные масла, а также витамины, в основном витамин С. Из всех белых кореньев корень сельдерея самый ароматный и самый нежный. Используют его как ароматическую приправу в бульоны, супы и как очень ценный салатный овощ в зависимости от разновидности сельдерея. Черешковый сельдерей имеет слабо разветвленный небольшой корень и служит для приготовления салатов и в качестве приправ. Листовой сельдерей применяют как пряную зелень и добавляют в некоторые соусы. Сельдерей довольно хорошо сохраняет присущий ему аромат и в сушеном виде, поэтому в кулинарии употребляют сушеный сельдерей в те же блюда и в тех же количествах, как и петрушку. Зелень и корень сельдерея придают блюдам аромат, витаминизируют их. Сливы. Косточковые плоды. Для промышленной переработки они широко культивируются в средней полосе России, на Украине и Северном Кавказе. Сливы широко применяются в кулинарии в сушеном виде, чернослив, в виде пюре и маринованные. Лучшим сортом для сушения является слива венгерка, которая культивируется в основном на Черноморском побережье Кавказа. Чернослив употребляется в качестве приправы к кисло-сладкому мясному соусу, соусу грибному кисло-сладкому, баранине с черносливом, говядине, кролику, тушеному с черносливом и так далее. Особенно широко чернослив употребляется при изготовлении национальных блюд. Чернослив, предварительно хорошо промытый и освобожденный от косточек, закладывается в блюдо в процессе их изготовления. Норма закладки чернослива – от 10 до 100 граммов на порцию. Отходы при удалении косточек составляют 25%. Из слив можно приготовить вкусную приправу в виде пюре к различным мясным и рыбным блюдам. Для этого берут спелые плоды, промывают, удаляют косточки, затем сливы разваривают и протирают. В приготовленное пюре из слив добавляют сахар и пряности, предварительно измельченные в порошок на килограмм пюре, 2 грамма корицы, 2 грамма гвоздики и 1 грамм имбиря. Хорошо перемешивают и, нагревая, выпаривают в кастрюле при непрерывном помешивании до 1/5 или 1/6 первоначального объема. Готовую приправу в горячем виде расфасовывают в бутылки или банки и стерилизуют в кипящей воде. Сливы можно замариновать. Для этого у свежих спелых слив удаляют плодоножки и промывают. Затем сливу накалывают для того, чтобы не лопалась кожица и чтобы плоды быстрее пропитывались маринадом. Подготовленные плоды укладывают в стеклянные банки и заливают горячим маринадом. Для приготовления маринада на 5 литров воды берут сахара 2,7 килограмма, корицы 13 граммов, гвоздики 5 граммов, бадьяна 6 граммов, перца душистого 5 граммов, лаврового листа 5 граммов, и все кипятят в течение 10-15 минут. Затем добавляют 2,4 литра уксуса и снова прогревают, не доводя до кипения. В Закавказье сливу алычу консервируют в виде лепешек лавашей. Отобранные промытые плоды тушат, удаляют косточки и кожицу, протирают через сито, затем делают из приготовленной массы лепешки толщиной не более 5 мм и сушат на солнце. Свежая алыча вводится в блюдо за 10-15 минут до готовности, а лаваш из алычи в процессе его изготовления.